Глава 15. Великолепие ревности. Мирослава. «Ты даже не посмотрела!» — с укором сказал Демид, когда мы прошли мимо того самого крутого жилого комплекса, в который он настойчиво предлагал мне переехать. «Мы с тобой это уже обсуждали. Я не собираюсь никуда переезжать». «Так вот, зачем ты с нами пошел?» — ехидно протянула Ника. «Думал, Мира все 2 года просто не замечала огромный дом через дорогу от универа и решил раскрыть ей глаза?» «Могла бы и поддержать меня. Я же вам вместе предлагаю переехать в ту квартиру», — парировал Демид. «Чтобы универ был единственным, что я вижу за день? Нет, спасибо». Когда брат объявил мне в воскресенье, что ему нужно задержаться еще на день, я сперва обрадовалась, а потом узнала, что помимо работы он решил заняться вопросом моего переезда. И радость как-то поугасла. Как и планировали, мы провели воскресенье на природе, и это было чудесно. Мне даже удалось уговорить Нику поехать с нами. И хотя они с Демидом большую часть времени огрызались друг на друга, нам все равно было весело. Мы отключили телефоны и приготовили на костре все, что только уместилось на решетку, а Демид покатал нас на надувной лодке, которую в этой зоне отдыха можно было взять на прокат. Сегодня Демид вызвался отвезти нас с Никой на учебу, поскольку ему было по пути. Если бы я только знала, что он снова заведет разговор про переезд, то придумала бы хоть 100 причин, но не села в его машину. Мы заехали в любимую кофейню, где брат угостил нас кофе и вкусными десертами, а потом дружно отправились к корпусу. Стоило только приблизиться к жилому комплексу, как Демида снова перещелкнула, и он сообщил мне, что уже договорился о просмотре нескольких квартир. А еще, что мы можем переехать вместе с Никой, раз так неразлучны. «Демид, отстань!» — сказала я брату. «Может, в следующем году мы и правда переедем, но в этом все останется без изменений». «Снова начнешь рассказывать, как у вас весело? Слав, давай хотя бы посмотрим эти квартиры. Вдруг тебе понравится?» «Упертый, как баран!» — фыркнула подруга. «Повтори!» — Демид встал перед Никой, которой пришлось задрать голову. «Как ты меня назвала?» «А что, уже со слухом проблемы? Стареешь, Демид!» «Решить вопрос с твоим дерзким языком сил хватит, не волнуйся!» «Смотри, как бы решалка не сломалась раньше времени, все-таки возраст!» Демид сделал еще шаг вперед и практически навис над моей подругой. Любая на ее месте, скорее всего, инстинктивно отшатнулась бы, но не Ника. Оба смотрели с вызовом, и ни один не собирался уступать. Я с интересом наблюдала за тем, как эти двое испепеляют друг друга взглядами, но на секунду мне показалось, что сейчас прольется чей-то кофе. Пришлось вмешаться. «Демид, ты навстречу не опоздаешь?» — поинтересовалась я осторожно, не желая попасть под раздачу. Брат явно неохотно прервал их с Никой зрительный спарринг и взглянул на часы. «Нет, все в порядке. Успеваю дойти с вами до университета». «Как бы не забиться в экстазе от такой чести», — сказала подруга, допивая кофе. Она выбросила пустой стаканчик в ближайшую урну, после чего взяла меня под руку и потянула вперед. «Однажды ты доиграешься, Вероника». Услышала я слова Демида, на которые Ника лишь усмехнулась, а у меня укрепились некоторые подозрения в отношении этой парочки. Мы втроем зашли на территорию университета, и Ника сжала мою руку, привлекая внимание. «Смотри», — сказала она и кивнула в сторону одной из ближайших к входу скамеек, на которой сидел Руслан. А рядом с ним лежало яркое желтое пятно, завернутое в целлофан. Коршунов заметил нас, расплылся в улыбке и поднялся на ноги. «Привет, красавица!» Он схватил букет и протянул мне. «Вот, это тебе!» Я молча вздохнула, не торопясь забирать у него ненавистные цветы, и Руслан заметно приуныл. «Прости меня, Мира. Я не должен был так с тобой разговаривать», — начал он, почти виновато поглядывая на меня. «Просто ты не отвечала, и я взбесился. Но больше такого не произойдет, обещаю». Взгляд Демида прожигал мне щеку. Он наверняка уже сложил 2 и 2 и убедился, что в пятницу я рассказала ему не все. Честно говоря, за все выходные я ни разу не вспомнила про Руслана. Чувство вины неприятно кольнуло внутри, и я все же приняла цветы. «В твоих интересах, чтобы не повторилось!» Демид даже не пытался скрыть злость. «И да, Мира ненавидит ирисы, особенно желтые. Неужели ты не в состоянии по реакции девушки понять, нравятся ли ей цветы? Нужно быть совсем идио...» «Демид!» — я шлепнула брата по руке. «Прекрати!» — взгляд Руслана резко изменился. «Ты еще кто такой?» — спросил он с явной агрессией и расправил плечи. «Брат Миры, старший». Напряжение стало почти осязаемым. Словно этого было мало, к нам подошел еще и Миша Фетисов. «Вероника, привет!» — он вдруг притянул Нику в объятия. Я даже не знала, на кого смотреть в первую очередь. На разозлившегося Руслана, растерянную подругу в объятиях довольного одногруппника или же на взбешенного Демида, который странно косился на Мишу. День только начинался, а уже оказался на грани провала. Фетисов выпустил Нику из своей медвежьей хватки, и она толкнула его обеими руками в грудь. «Это что сейчас было?» — недовольно спросила подруга, явно пребывая в шоке от его наглости. «Мячик так тискать будешь, баскетболист. Чуть ребра мне не поломал». «Прости, Вероника». Миша выставил перед собой ладони, но не переставал улыбаться. «В следующий раз буду нежнее». «В следующий раз?» Ника нервно усмехнулась, но больше ничего не сказала, потому что Демид подошел к ней со спины, склонился к ее уху и что-то прошептал, устроив руку на ее талии. Ника даже смутилась от его слов, а я смотрела на все это не менее широко распахнутыми глазами, чем Миша. Да, нам с Никой определенно предстоял серьезный разговор. Впрочем, как и с моим разлюбленным братом. Я ни за что не позволю ему разбить сердце моей лучшей подруги, а иначе Демид не умел или просто не хотел. Он отступил от Ники и невозмутимо мне подмигнул. Вот же засранец. Обычно мне не было никакого дела до личной жизни брата, но из всех правил есть исключение. Пусть и дальше меняет девушек быстрее, чем заканчивается тюбик зубной пасты, но Ника не станет одной из них. Я этого не допущу. «Мира, у тебя окно после этой пары? Давай вместе выпьем кофе, я зайду за тобой». Подал голос Руслан, даже не спрашивая моего согласия, а просто ставя перед фактом. Но возмутиться я не успела. «Фетисов, Власова, Даниленко!» — отчеканил знакомый голос за моей спиной, и все внутри сжалось в комок. «Опоздавших не пущу на пару!» Мы все поздоровались со Стаховым. Он стиснул челюсти и так недовольно зыркнул на цветы в моих руках, что мне захотелось немедленно выкинуть дурацкий букет, а то вдруг еще загорится. Тимур сегодня был в черном костюме и белой рубашке. И у меня даже на миг сбилось дыхание от того, насколько он хорош собой. Так хорош, что аж взбесил, поэтому я нежно прижала букет к своей груди, как если бы жизни не представляла без этих идиотских ирисов. Астахов этот жест не оценил и, раздраженно сопя, направился к входу в университет. Мы попрощались с Демидом. Он снова шепнул что-то Нике перед уходом, но я не стала ничего у нее спрашивать. Сперва мне хотелось обсудить всю эту странную ситуацию с братом. Коршунов остался во дворике, а мы с Никой и Мишей поспешили в аудиторию, потому как до начала пары оставалось всего несколько минут. Раньше у нас не стояли пары Астахова по понедельникам, но расписание все еще плавало, из-за чего мне приходилось по несколько раз за день проверять, внесли в него очередные изменения или нет. Когда мы зашли в аудиторию, я первым делом обратила внимание на Инну, которая стояла перед столом Астахова и что-то с ним обсуждала. Тимур заметил мой взгляд и качнул головой, как сделал в тренировочном центре в субботу. Я закатила глаза и, зная, что Тимур смотрит, специально зарылась носом в цветы, изо всех сил стараясь не вдохнуть случайный их аромат. «Захарова, вернитесь уже на свое место!» — услышала я раздраженный голос Тимура, пока шла к нашей с Никой партии в первом ряду. «На следующую пару у Астахова возьму с собой попкорн!» шепнула мне Ника, пока я размещала букет так, чтобы он предстал перед Тимуром во всей красе. «Вы великолепны в своей ревности». «Не выдумывай», — отмахнулась я. «Нет никакой ревности». Ника захихикала, но звонок оповестил о начале семинара, избавив меня от необходимости продолжать разговор. Тимур начал занятие с традиционной переклички, по завершении которой предложил нам задать вопросы по теме и домашнему заданию. Первой, конечно же, вызвалась Захарова и начала спрашивать то, о чем рассказывалось на первых страницах параграфа в заданной главе учебника. «Захарова, «Ваши вопросы ставят под сомнение, что вы получите зачет по моему предмету», — прервал ее Тимур, впервые обратив внимание на тот бред, что она несла на каждом занятии. «Я надеялся, что вы возьметесь за ум, раз так настойчиво добивались очных консультаций. Судя по всему, я ошибся». В аудитории повисла почти звенящая тишина, нарушаемая лишь Инной, которая возмущенно хватала ртом воздух. «Ни хрена себе!» — прокомментировала мне на ухо Ника. «Вот это его проняло!» «Даниленко!» — позвал ее Астахов, который заметил наше перешептывание. «Кажется, у вас тоже есть вопросы?» «Нет, Тимур Андреевич, совсем никаких!» — покачала головой подруга, а потом хитро прищурилась. «Из нас двоих вопросы к вам могут быть только у Миры». Не веря своим ушам, я посмотрела на подругу, которая пакостно улыбнулась сначала Астахову, а потом мне. «Власова», — протянул он, привлекая мое внимание, «с радостью отвечу на все ваши вопросы. Не стесняйтесь». «У меня тоже нет вопросов, Тимур Андреевич», — сказала я, прочистив горло, и ущипнула Нику под столом. Она зашипела, но улыбаться не перестала. «А вот у меня к вам есть просьба», — вдруг сказал Тимур и кивнул на букет рядом со мной. «Уберите куда-нибудь этот веник, он меня раздражает». Ника прыснула от смеха, тут же зажав рот рукой. Со всех сторон послышались взволнованные перешептывания. «Тимур Андреевич, это всего лишь цветы», — заметила я, не понимая, чего он от меня хочет. «Куда я могла их деть?» «И все же...» — он поджал губы. «Я прошу вас их убрать с глаз моих». Просьба Тимура была совершенно нелогичной и наверняка уже положила начало новой волне слухов. К тому же я не понимала, каких именно действий он от меня ждал, что только усиливало раздражение. Захотел, чтобы я убрала их от себя? Что ж, ладно, это можно. Я вышла из-за стола и снова взяла в руки букет. Послав, как я надеялась, убийственный взгляд Тимуру, медленно прошла мимо него через всю аудиторию к большому окну на противоположной от входа стороне. Оставив цветы на широком подоконнике, я также неспешно вернулась на свое место. Одногруппники пребывали в немом шоке от происходящего. Но на этом весь абсурд был закончен, и недовольный Астахов вернулся к теме семинара. Наверное, он думал, что я брошу цветы куда-то под парту, а не воспользуюсь знанием о его привычке смотреть в окно при любой возможности. Наивный. «В следующий раз только с попкорном», — усмехнулась Ника себе под нос, делая вид, что записывает определение транзакционных издержек. Остаток пары прошел без эксцессов, но я все равно нервничала. В субботу Тимур ответил на мое письмо спустя всего полчаса и назначил встречу в ресторане на сегодня. Выбор места объяснил желанием поговорить в спокойной обстановке, а не в университете, где в любой момент нас могут прервать. Звучало гладко, но после всей этой ситуации с букетом я уже сомневалась, что мы сможем просто поговорить. «Так, я побежала распечатывать и сдавать Мегере штрафной реферат», — протараторила Ника, как только пара закончилась. «Встретимся в кафетерии». «Да, удачи». Я убрала в сумку тетрадь с ручкой и встретилась взглядами с Фетисовым, приближение которого даже не заметила. «Скажи, а кто это был с вами утром?» — спросил он, пока остальная часть группы стремительно покидала аудиторию. «Думаю, ты имеешь в виду Демида», — предположила я. «Это мой брат». «Хм, у них с Никой...» «Нет, они не вместе». «А так и не скажешь», — грустно усмехнулся одногруппник. «Ладно, проехали». Фетисов выглядел расстроенным, а я не знала, что ему сказать, ведь даже не была уверена, что он нравится Нике. «Миш...» Он отмахнулся от меня и быстро вышел в коридор. В последний момент, вспомнив про цветы, я вернула сумку на стол и направилась к подоконнику. И почти сразу обернулась на звук щелчка, раздавшийся за моей спиной. Тимур запер дверь на ключ, оставив тот в замке. «Ты начинаешь повторяться», — сказала я ровным голосом. «Запертая дверь была на прошлой неделе». «Уверен, я еще смогу тебя удивить». Он стремительно сокращал расстояние между нами, вынуждая меня пятиться к подоконнику. «Я всего лишь хотела забрать это». На ощупь нашла букет и выставила перед собой, словно щит. «А я всего лишь хотел сделать вот так». Тимур выхватил цветы из моих рук и выбросил их в приоткрытое окно шестого этажа. Ахнув, я выглянула на улицу и увидела, что многострадальный букет застрял в ветках ближайшего дерева, но дотянуться до него не представлялось возможным. «Совсем с ума сошел?» — возмутилась я, вновь повернувшись к Астахову. «Что я Руслану теперь скажу?» «Начни с того, что ненавидишь ирисы», — предложил он, притягивая меня за талию вплотную к себе. Мои губы уже покалывало в ожидании поцелуя, а закончи тем, что ты моя. Хотя с этого лучше начать. «Я не твоя», — прошептала я, хватаясь за лацкан его пиджака и теряя голову от нашей близости. «Ты не можешь так говорить и...» Тимур со стоном завладел моим ртом, не давая закончить предложение. «Нет, так нельзя!» Я кое-как выдавливала из себя слова, но мое тело было полностью во власти Астахова и откликалось на каждое его прикосновение. «Руслан!» «Не произноси при мне его грёбаное имя!» — рыкнул Тимур, а потом подхватил меня под ягодицы и усадил на ближайшую парту. «Думаешь, мне есть дело до него?» Он развел мои колени в стороны, встал между ними и впился в мои губы жадным поцелуем. Совсем не соображая, что творю, я обхватила его ногами и запустила пальцы в его густые волосы. «Мы еще не поговорили», — прошептала я, когда поцелуи переместились на мою шею. «Обязательно поговорим. Сегодня вечером». «Тогда отпусти. Мне нужно кр...» Тимур рыкнул мне в ухо. «К ребятам. Они ждут меня в кафетерии». Астахов проник языком мне в рот, пока его руки гладили меня по спине и бедрам, доводя до исступления. Не знаю, как далеко мы зашли, если бы мой телефон не заверещал на всю аудиторию. «Плевать!» Тимур присек мою попытку спуститься со стола. «Потом перезвонишь». «Тимур!» Предостерегающе сказала я, и он со вздохом отступил. Я вернулась к своей парте и взяла телефон, на экране которого горело имя Руслана. Астахов уже нависал надо мной, когда я приняла вызов. «Да, Руслан?» «Прости, не успел к концу твоей пары. Ты где сейчас?» Взглянув на крайне недовольного Тимура, я коснулась своих припухших губ и почувствовала себя последней дрянью. «Я все еще в аудитории. У меня были вопросы по курсовой». Ложь в очередной раз за эти недели слетела с моего языка. «Но почти освободилась». Тимур нервно провел по волосам и поправил брюки, которые плохо скрывали его впечатляющих размеров возбуждения. «Отлично, скоро подойду за тобой». Руслан сбросил звонок, а я убрала телефон в сумку и посмотрела на Тимура. «Ты серьезно собираешься уйти сейчас к нему?» «Мы еще утром договорились», — прозвучало неубедительно. «Стоп. А почему это я должна была что-то объяснять? Ну уж нет. То, что между нами... Ох, это слишком сложно, Тимур. И наше прошлое, и те слухи. Я не хочу». «Мирослава». Он нежно обхватил руками мое лицо. «На самом деле все очень просто. Ты нужна мне, понимаешь?» «Как Захарова. И я не сомневаюсь, множество других». «Больше никого нет, Мира. Только ты». Он провел большим пальцем по моей губе. «Клянусь, я все тебе объясню сегодня». «Не могу обещать, что поверю». «Знаю. Но ты не можешь отрицать, что между нами все по-настоящему. Ты сводишь меня с ума, Мирослава. Я уже говорил и готов повторить еще хоть тысячу раз, что не отступлю». «А ты не можешь отрицать, что в прошлый раз все закончилось очень плохо», — напомнила я. «Давай поговорим сейчас. Не иди к нему. Я и так на грани, чтобы не вырвать ему руку за одно только прикосновение к тебе. Разорви отношения с ним прямо сейчас». «Нет, Тимур», — решительно заявил я, скидывая его руки от своего лица. «Ты не можешь просто появиться спустя столько времени и ждать, что я сразу брошу парня, с которым у меня еще может получиться что-то серьезное». «Серьезным будет только со мной, Мира. Это я тебе гарантирую». «Ты мне уже говорил нечто подобное однажды. Я поверила. И что в итоге?» Я схватила сумку и повернула ключ в замке. «До вечера». Не став дожидаться ответа, открыла дверь и вышла в коридор, по которому мне навстречу уже шел Руслан, прихрамывая. «Что с твоей ногой?» Коршунов состроил смешную рожицу и поднял локоть, чтобы я за него взялась. «Подвернулся час на лестнице», — сказал он, посмеиваясь над собственной неуклюжестью. «Споткнулся о шнурки, представляешь?» «Кажется, мысли и правда материальны. В данном случае мысли одного конкретного и весьма ревнивого преподавателя». «Поехали тогда на лифте. Тебе не стоит сейчас напрягать ногу». Пара была в самом разгаре, поэтому лифт приехал пустой и почти мгновенно. Мы зашли в кабину, я нажала на кнопку первого этажа и с натянутой улыбкой слушала рассказ Руслана про его выходные. Сначала погас свет. Затем лифт резко дернулся и замер где-то между пятым и четвертым этажами, немного покачиваясь. Борясь с подступающей паникой, я запустила руку в сумку, достала телефон и включила фонарик. «Какого хрена происходит?» — буркнул Руслан, раз за разом пытаясь вызвать диспетчера, но по ту сторону динамика была тишина. «Прокатились, блин, на лифте!» «Они скоро ответят, ведь так?» Мое сердце колотилось, как заведенное, а дыхание стало тяжелым и прерывистым. «Проклятие! Только не сейчас!» «Откуда мне знать?» — раздраженно сказал Коршунов, не замечая, в каком я состоянии. Он продолжал до упора тыкать кнопку связи с диспетчером, а я опустилась на пол, почувствовав слабость в коленях. «Позвони Астахову! Он точно в универе и, может, пнет кого в деканате, чтобы вызвали мастера». «Тимур». Его имя помогло немного прояснить сознание, которое уже почти сдалось на милость панической атаки. Не выключая фонарик, чтобы не оказаться в темноте, я принялась искать номер Тимура, преодолевая легкое головокружение. Два гудка, и вот я уже слышу знакомый голос. «Тимур Андреевич!» Пискнула я с заминкой, едва не забыв, что рядом со мной Руслан, колотящий по кнопке. «Лифт застрял, а диспетчер не отвечает». «Мира, ты там одна?» — взволнованно спросил Астахов. «Нет». «Хорошо, сосредоточься пока на этом и на дыхании, ладно?» «Ты не одна, а я разберусь с остальным и перезвоню. Скоро ты оттуда выйдешь». «Спасибо», — прошептала я и завершила вызов, стараясь думать только о дыхании и что где-то снаружи Тимур работал над тем, чтобы вытащить меня из этой коробки как можно скорее. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Руслан, продолжая щелкать кнопкой. «Поможет он?» «Да». «Мирка, ты испугалась, что ли?» «Да ладно тебе», — фыркнул он. «Ты прям как ребенок». Я предпочла не обращать внимания на его слова. Вместо этого считала свои вдохи и выдохи. Телефон завибрировал в руке, и я чуть не заплакала, увидев на экране имя Астахова. «Механик уже в пути», — сказал Тимур, едва я ответила. «Как ты?» «Держусь». «Она трясется, как перепуганный ребенок, Тимур Андреевич», — громко объявил Руслан, видимо, догадавшись, на какой вопрос я ответила. «Да, трусишка?» «Его я прибью позже, а пока просто говори со мной, ладно?» Спокойствие давалось Тимуру явно нелегко. «Да». «Даниленко уже ждет тебя на первом этаже. Я позвонил ей». «Спасибо за все». Его голос успокаивал меня, и я жалела лишь о том, что не могу поговорить с ним нормально из-за Руслана. «Лучше нам перенести встречу на другой день. Езжай домой и отдыхай, с преподавателями я договорюсь, пропусков у тебя не будет». «Нет, сегодня. Пожалуйста». Мне нужно было его увидеть. Желательно прямо сейчас, но и позже тоже сойдет. «Значит, я буду ждать тебя в 5». Коршунов перестал насиловать кнопку и взглянул на меня. «Что вы там обсуждаете?» «Тебя это не касается», — прошипела я, не сдержавшись. Его присутствие только раздражало, в то время как Тимур смог успокоить меня даже по телефону. Он уже несколько раз мог сказать: «А я говорил, останься со мной», или «А я говорил, расстанься с ним», но не делал этого, поставив мое самочувствие на первое место. Столь простая мысль что-то перещелкнула в моей голове, и все стало таким понятным. Я не хотела быть с Русланом, а значит, не было никакого смысла в нашем общении. Зато я хотела быть с Тимуром, и какая разница, что было в прошлом? Мы заслужили второй шанс. Символично, что все это произошло в день, когда мы с Тимуром должны были обсудить нашу ситуацию. Однажды мы вот так же оказались с ним в одном лифте. И именно тот случай стал переломным в наших взаимоотношениях. С того дня мы ни разу не посмотрели друг на друга, как студентка и преподаватель. В трубке послышался вздох. «Я помню тот день, Мира». Его слова разлились теплом по всему телу, губ коснулась улыбка, а перед глазами замелькали воспоминания о дне, когда я влюбилась в Тимура Астахова.